Когда мой отец вернулся домой, они уже исчезли. Грустно закончил свой рассказ старый кот. Он видел только, как мачеха Жирола колдовала над пустыми клетками. «Это история обо мне», — пронеслось в голове Лешика. «Обо мне и о моих родителях. Выходит, они владели каким-то волшебством, и теперь их магическая книга у мачехи Жиролы». У Лешика затеплилась надежда, что, может быть, кто-то из его семьи все-таки сумел спастись от злой колдуньи. Но где их теперь искать? В это время наверху послышался шум грузных тяжелых шагов. Это спускалась со второго этажа хозяйка мрачного дома, Жирола. Лешиков выглянул из-за кресла и увидел толстую, немолодую, остроносую женщину со злым лицом, на котором выделялись поджатые узкие губы и маленькие бегающие глазки. Ее редкие волосы были гладко зачесаны и собраны на макушке в пучок, возвышающийся посреди головы, как шарик. На фоне такой прически уши мачехи Жиролы, торчащие в разные стороны, казались нелепыми и смешными. «Тоже мне, волшебница! А уши торчат!» – подумал Лешиков, усомнившись в ее свирепости. Жирола тем временем взяла на кухне какой-то флакон и снова поднялась на второй этаж. А Лешиков вежливо проговорил. «Спасибо вам за рассказ, уважаемый маркиз. А теперь нам бы хотелось осмотреть весь дом, если, конечно, вы позволите». «Разумеется, разумеется», – отозвался старый кот. «Конечно». Лешиков и вся его команда, сопровождаемые маркизом, бесшумно передвигаясь, поднялись наверх. «Это надо же так перестроить весь дом, чтобы даже перила лестницы напоминали длинную змею!» – скривились Джек и Банечка. А Мурзик приложил лапу к губам, призывая их к молчанию. Проходя мимо приоткрытой двери комнаты, в которой находилась Жирола, Лешиков вдруг услышал дружелюбное. «Привет! Как дела?» «Неужели она меня увидела? Но как? Каким образом? Не может быть!» — пронеслось в голове у Лешика. Осторожно заглянув в комнату, заставленную тумбочками и шкафами, на которых было полно всяких пузырьков, бутылочек и прочей дребедени, он увидел мачеху Жиролу, стоящую перед зеркалом. Рядом с трюмо лежала огромная собака, которая, услышав голос Жиролы, лениво подняла вверх голову. Однако, увидев, что ее хозяйка обращается не к ней, она снова погрузилась в дремоту. «Как ты прекрасно выглядишь сегодня, дорогая!» — продолжала хрипловатым голосом мачеха, разглядывая в зеркале свое серое лицо и нанося на него какую-то жидкость. «И как будто даже помолодела!» «Видно, много у нее друзей», — подумал Лешиков. «Если даже поговорить не с кем, кроме как с собственным отражением в зеркале». А мачеха, между тем, продолжала неспешную беседу сама с собой. «И ты еще сомневаешься, милая, есть ли у меня силы для борьбы с этими людишками?» — спросила у своего отражения Жирола. «Конечно же есть. Сколько стараний я уже приложила. Но скоро придет конец всем моим мучениям. Да-да, дорогой мой сынок, скоро я тебе покажу». «Уж не про Настиного ли папу она говорит?» — ахнул про себя маленький человечек. «Как же я их всех ненавижу, этих глупых людей!» — продолжала мачеха. «Что они понимают в настоящей жизни, в славе, в могуществе? Но ничего, Скоро я уничтожу вторую магическую книгу и буду самой сильной колдуньей в мире. Я и никто другой, потому что единственная оставшаяся на земле магическая книга будет принадлежать мне». И Жирола взяла в руки какую-то книгу, принимаясь гладить и любоваться ею. Присмотревшись внимательно к книге, Лешиков изумился. В руках Жиролы была точно такая же магическая книга, как в библиотеке у папы Лариона. А дальнейшие слова Жиролы еще больше удивили маленького человечка. «Чего только я не натерпелась за свою жизнь!» — продолжала жаловаться колдунья своему отражению в зеркале. «Сначала мне пришлось терпеть этого глупца, Петра Флера, за которого я и замуж-то вышла, только для того, чтобы заполучить его волшебную книгу. Потом своего приемного сыночка. Имя-то ему какое придумали? Ларион. Теперь еще и внучку мне подсунули, которая может лишить меня всех магических сил. Нет уж, дудки, не для этого я погубила свою молодость». Наши друзья, слышавшие весь этот монолог, переглянулись. «Кажется, что-то начинает проясняться», — едва слышно одними губами прошептал Лешиков. «Как я ни старалась, муж так и не подарил мне книгу», — вертясь перед зеркалом, вздохнул Жирола. «И что это за условие такое дурацкое? Надо, чтоб книгу отдали добровольно. Не будь этого условия, я бы ее сразу забрала. А так, взял мой Петр и перед смертью подарил всю библиотеку своему ненаглядному сыночку. Так и ускользнула тогда книга из моих рук. Да еще эти противные маленькие человечки, как букашки, сновали под ногами и не давали мне развернуться. Доброта, доброта, — твердили они мне. Ну и что? Где они теперь со всей своей добротой? Вот я им показал эту доброту, и она, уверенная в своей силе, злобно захохотала».